3. При более или менее обстоятельном знакомстве с философской системой Лао-цзы является вопрос, где искать источники его философского миросозерцания. Ответить на этот вопрос нелегко. Искать их следует, по нашему мнению, первое – в индивидуальном складе ума Лао-цзы, второе – в исторических условиях существования современного ему Китая. Первое. Если мы обратим внимание на ход развития мыслей в книге «Пути и достоинства», то нельзя не заметить, что философию Лао-цзы можно охарактеризовать как созерцательное умозрение. Духовный смысл и внутренний закон бытия всего более занимают Лао-цзы. Каждый факт из духовно-нравственного и физического мира, совершавшийся вокруг него, вызывал усиленную деятельность его ума. Ему хотелось проникнуть в сущность и внутренний смысл всякого явления. Все, что совершалось вокруг него, казалось ему только мимолетным. В основании скоро проходящего течения вещей лежит нечто существенное и прочное. И вот в одном из афоризмов Лао-цзы утверждает, что красивое есть только безобразное, доброе только злое. Глава 2. Это значит, что красивое для глаз не есть истинно красивое. Доброе в обыкновенном его смысле не есть истинно доброе. Истинно красивое мы можем видеть только очами разума. Точно так же истинно доброе открывается только нашему духу. Эта черта философии Лао-цзы, напоминающая у греков учение Гераклита, элейцев и Платона, самая существенная. Она очень ярко выступает в каждой его мысли. Наш философ искал сущности всего и углублялся в свой внутренний мир. Все материальное и конкретное представлялось ему только кажущуюся стороной бытия. Уже одно то, что в мире есть изменения, ясно доказывает существование неизменного, постоянного и обнимающего все бытие. Это неизменное, постоянное и обнимающее все бытие по Лао-цзы есть Дао. Понятие Дао – исходная точка всей системы Лао-цзы и фундамент его миросозерцания. На этом понятии наш философ построил все здание своей метафизики. Весьма сложная, но приведенная в строгое единство, система философии Лао-цзы могла выработаться только путем глубокого созерцательного умозрения. Исследовав сущность нашего знания, наш философ говорил: «Нет знания, потому что я не знаю ничего». Глава 70. Это изречение Лао-цзы очень хорошо характеризует его философию. Хотя он не знал о существовании дельфийской надписи «Познай самого себя», но путем собственной умственной работы пришел к вышеупомянутому выводу. Сократовская формула «Я знаю, что ничего не знаю» в сущности та же, но Лао-цзы высказал ее целым столетием раньше Сократа. Второе. Среда, то есть исторические условия времени, влияет на каждую личность существенным образом. И действительно, прочитывая историю Срединной империи, периода деятельности нашего философа, в параллель с его книгой «Пути и достоинства», нельзя не удивляться тому, как характерно повлияли на философское миросозерцание Лао-цзы современные ему исторические условия, которыми он так возмущался. В этом отношении Лао-цзы даже характернее Конфуция. Лао-цзы всегда ставил вопросы ребром, а Конфуций – косвенно и непрямо. Это объясняется тем, что первый был человеком простодушным, прямым и искренним, а последний, по-видимому, гордым, утонченным и требовательным. Читая сочинение Конфуция, нельзя не заметить его негодование –